Рыхлое белое лицо управляющего выразило изумление. «Разве вы не заметили афишу у входа в театр?» «Мы предлагаем $100 каждому, кто докажет, что змея не ядовита. Каждый может обследовать ее, когда захочет». «Ну и кто-нибудь обследовал?» — спросила Элен. «Конечно. Один фермер, считающий себя знатоком змей, рассматривал ее через стеклянную крышку клетки. Брать ее в руки он не захотел. Кобра плюнула в него, и на стекле оказался яд. Пожалуй, именно поэтому зрители так переживают, смотрят и ждут, когда змея ужалит девушку. И почему эта чертова кобра ее еще не ужалила, сам удивляюсь». Управляющий вытер несвежим платком потное лицо. «Да, занятный номер». Швейцар вернулся. «Она вас примет. Первая дверь справа, в самом конце». Показал он большим пальцем на коридор. «Спасибо». Поблагодарил я и сунул ему в руку доллар. Мы раскланялись с управляющим и направились по коридору. «Может быть, у нее две змеи?» — сказал я тихо. «Одна безопасная, а вторая для осмотра?» Элен промолчала. Мы подошли к двери, я постучал. «Войдите», — отозвался девичий голос. Элен открыла дверь, и мы увидели типичную провинциальную артистическую уборную, встречающуюся в любой части страны. Там были два стула, туалетный столик, закрытая шторой ниша, служащая гардеробом, крошечный коврик и умывальник. Сюзанна Геллерт сидела за туалетным столиком и энергично вытирала волосы полотенцем. Было видно, что она только что вымыла голову. Я не мог удержаться, чтобы слегка не толкнуть Элен в спину. Предположение Элен, что эта девушка Карина, выдающая себя за сестру, оказалось явно несостоятельным. Сюзанна в голубом свитере и черных фланелевых брюках, с сигаретой в зубах, выглядела свежей и очень юной. «Заходите», — сказала она с улыбкой. «Приятная неожиданность». Посмотрев на Элен, добавила: «Вы его жена?» «Да», — ответила Элен, «но сейчас я представляю страховое общество General Liability». Голубые глаза Сюзанны широко открылись. «О!» Она бросила быстрый взгляд на мою визитную карточку. «А вы из National Fidelity? Что-нибудь случилось? Ну, пожалуйста, садитесь. Боюсь, здесь тесновато». Она пододвинула единственный незанятый стул Элен и махнула рукой, приглашая меня сесть на большой чемодан, стоявший у стены. «Простите, я не ожидала посетителей. Ну и вид же у меня». И прежде чем я смог вставить слово, она крикнула: «Эй, Брэд, зайди-ка сюда, пожалуйста». Где-то в коридоре открылась дверь, и через минуту в комнату вошел Дэнни. Он все еще был одет в смокинг, выглядевший вблизи изрядно поношенным. «Это Брэд Дэнни, мой антрепренер и партнер. А еще мистер и миссис Хармас. Мистер Хармас — представитель National Fidelity, а миссис Хармас представляет General Liability». С улыбкой представила нас Сюзанна. На какой-то момент Дэнни как будто растерялся. Затем широко улыбнулся. «Черт побери!» — шутливо сказал он. «Не подозревал, что страховые компании женятся друг на друге. Но, похоже, тайное стало явным. Полагаю, вам известно про страховые полисы?» «Да», — подтвердил я. Известно.